Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». Это программа о человеческой душе. И мы обычно здесь по понедельникам, по московским понедельникам, поскольку студия наша находится в Москве. И отсюда мы ведем наши вечерние разговоры о человеке и о том, что с ним происходит. Мне бы хотелось сегодня попробовать обсудить одно понятие, которое обсуждать опасно. А может быть, мы очень часто беремся обсуждать не очень безопасные темы здесь, в программе «Серебряные нити». Я хочу поговорить о неком антониме слова «опасная тема», о безопасности. Что такое безопасность? Что такое психологическая безопасность человека? Когда человек чувствует себя в безопасности? Это чувство зависит от количества угроз, которые приходят к нам из внешнего мира, или от внутреннего состояния нашей души. Что определяет чувство безопасности? Какая она, психологическая безопасность? Безопасность души, безопасность мужчины или безопасность женщины? В чем она должна выражаться? И как она выражается у нас сейчас? Можем ли мы достичь чувства безопасности? И что для этого нужно сделать? Вот такой изначальный разговор, поскольку мы с вами можем эту тему развить и поговорить о самых разных аспектах безопасности в разных местах, на разных территориях нашего бескрайнего мира. Но самое главное все-таки договориться вообще о том, что же мы сейчас мы считаем чувством безопасности. Вот такой вот разговор сегодня в вечернем эфире по постоянному телефону Радио России 956-15-14. Это телефон. Телефон расположен в Москве, код города 495. Итого 495-956-1514. Это телефон, по которому мы сегодня обсуждаем, как человек чувствует безопасность. Что он может сделать для того, чтобы чувствовать себя в безопасности. И вообще безопасность – это некий объективный признак общества или субъективный. Как связана с безопасностью, ну, например, информация. Голос ведущего. Веду программу я, доктор Александр Данилин, звучит из средств массовой информации. Значит, мы можем обсудить и то, каким образом средства массовой информации влияют на это наше чувство. Чувство опасности или чувство безопасности. Что оно такое? 956-15-14. Ну, а что касается музыкальной иллюстрации, то мне показалось, что одинокий голос человека всегда очень хорошо изображало, или он звучит как фортепиано, а для того, чтобы фортепиано звучало спокойно и безопасно, ему нужна поддержка оркестра. Замечательный и забытый пианист 60-х годов Фрэнки Карли в сопровождении оркестра сегодня будет иллюстрировать чувство безопасности. Пока вы думаете, не позвонить ли по телефону 956-15-14 и не рассказать нам, что вы думаете по этому поводу. Фрэнки Карли. Хочу сказать, что международные словари, вообще-то, в первую очередь, слово «безопасность» связывают не только с не столько с отсутствием угрозы извне, сколько с состоянием, чувством и переживаниями самого человека. Так, знаменитый словарь Чемберса, это английский словарь, расшифровывая понятие «безопасность», на первом месте указывает состояние или чувство пребывания в безопасности. С этим же понятием тот же словарь связывает отсутствие тревожности, уверенность и стабильность. Оксфордский словарь говорит о состоянии, интересно, более чем уверенности. То есть безопасность – это состояние большее, чем уверенность. И отсутствие беспокойства. Немецкий словарь включает в понятие безопасности, кроме той же надежности и уверенности, возможность рассчитывать на что-либо в обществе или в культуре. А французский «Лерус» тоже подчеркивает состояние уверенности и отсутствие беспокойства. В общем, похоже, что для европейских словарей это состояние, которое в первую очередь находится внутри человека. Доброй ночи, Анастасия. Доброй ночи, Александр, извините. Дело в том, что я не подсматривала в эти словари, но действительно абсолютно с ними согласна. Просто услышав ваш вопрос, решила позвонить и поделиться своим. Но я предполагала, что это просто женское восприятие. А видите, оказывается, мы созвучны со словарями. Действительно, безопасность я лично ощущаю как именно внутреннюю благодать, состояние души, когда, чтобы мир может рушиться, может быть, последний день Помпеи, но внутри тебя хорошо. Не знаю, для себя я это связываю в первую очередь напрямую с тем, рядом ли любимый человек. Ведь не зря говорят, что две половинки соединяются. То есть, когда есть единство, цельность, тогда, наверное, и обретается эта внутренняя благодать, это состояние безопасности, уверенности, хотя, безусловно, оно связано и с ответственностью за ближнего. Но все равно вместе это хорошо. Когда есть две половинки, то они создают друг другу ту самую отсутствие тревожности или озабоченности, да, как в словаре? Единство. Поскольку они отвечают друг за друга. Это прекрасно. Спасибо, Анастасия. Доброй ночи, Владислав. Добрый вечер. Я сейчас, к сожалению, имею право говорить о безопасности, потому что у меня случился тяжелый случай. Ну, умер человек, который, может быть, случайно и находился в плохом физическом состоянии. Может быть, и инфаркт произошел чисто случайно, но вероятность абсолютно мала, потому что человек продал квартиру, и он не чувствовал себя в безопасности, имея вокруг стадо пираний, которые хотели ее растерзать. Когда человек в коллективе, он себя чувствует в безопасности. Если он один, допустим, находится в гостинице, никому не нужный, то ни Ющенко, ни любой другой президент его не защитит. И вот, допустим... Ну, а чем же он... Ну, правда, Владислав, а чем же человек в гостинице находится не в безопасности? А потому что разные структуры, включая даже, может, особые спецструктуры государственные, могут обидеться на человека, на его выражение критики какой-нибудь, и могут просто убрать любого из нас, как мы топчем муравейник, когда проходим по лесу, десятками муравьев погибает, остальные не чувствуют, что их собратья гибнут. И жизнь продолжается, муравейник копошится. Но отдельная личность не защищена. Вы имеете в виду вообще в жизни? Потому что вот этот вот образ, мне кажется, что он... В нем есть что-то такое, что я все время встречаю для себя внутренне в модных за последние, наверное, 8 лет голливудских фильмах. Да, ну, да, можно сказать, что у нас общество очень тревожное, что вот неизвестно, что завтра случится, а мы видим на экране что-то такое происходящее, какие-то катастрофы, происходящие с вполне с государствами, жители которого слушают, чувствуют себя в полной безопасности. То динозавры какие-нибудь ворвутся, то метеорит прилетит, то цунами пронесется. Это же, можно сказать, по отношению к ко всему человечеству, да, как бы копошится муравейник, какие-то неведомые силы ходят по этому муравейнику ногами, человек не в состоянии эти силы ни проанализировать, ни предупредить. Мне кажется, что, может быть, мы все-таки недооцениваем себя, или существует какая-то часть этого муравейника, которая знает, что на самом деле происходит. Владислав, вы еще с нами? Я думаю, что мы просто не знаем своих врагов. Мы как бы у них объект охоты. И мы не можем все время защищаться, все время быть в готовности. А они выбирают момент, когда нас уничтожить. Ну, а не обижайтесь. Ну, а вот степень уничтожения зависит от того вреда, который мы им приносим, переходя им дорогу. Мне всегда казалось, что вот, не знаю, Владислав, а мы не переоцениваем себя в этой ситуации? Ну, в сущности... Нет, мы их недооцениваем их человечность, недооцениваем их алчность. Кого? Тех людей, которые нас уничтожают. А их много, этих алчных людей, которые нас уничтожают? Ну, сейчас их гораздо больше. Сейчас все в погоне за долларом. То есть, все-таки, значит, все уничтожают друг друга. Я правильно понимаю? Не все 100%, но гораздо больше людей озабочены, как набрать деньги на машины, на курорты. А есть, плохо ли есть это? Есть куда потратить. А плохо ли это? Это очень хорошо, но только вместе с тем нужно развивать структуры, которые бы отслеживали и не дали приступать закон. А это кто должен развивать и отслеживать? Это наше общество. А как это? Консолидация нас с вами и всеми остальными. В поиске врагов? Нет, в поисках то есть тех структур, которые бы не позволяли членам общества нарушать общественное согласие и существование индивидуума каждого в отдельности. Спасибо большое, Владислав. Вы знаете, в словах, которые говорятся о том, что где-то есть тайный враг, который готов в любой момент нас уничтожить, мне все время чудится теория заговора, и все время чудится мания величия, потому что мне все время кажется, что мы немножко преувеличиваем тем самым свою собственную роль в событиях. Вот такие мы значимые, чтобы всем вокруг хотелось нас уничтожать. Мне кажется, что психологическая безопасность, о которой говорил Владислав, может быть, он не смог этого выразить, это безопасность, которая спрятана в нас самих, действительно, в некоторой консолидации. Но кто из нас не дает взяток? Но кто из нас не предпочитает откупиться от гаишника вместо того, чтобы выполнять закон? И так далее, и так далее, и так далее, и так далее до бесконечности. В конечном итоге выясняется, что враги в муравейнике на самом деле не те силы, которыми мы не можем управлять. Ну да, эти силы случаются, на нас действуют изменения атмосферного давления, возможно, другие звездные катаклизмы. Но вопрос ведь не в этом. Вопрос в том, насколько мы задумываемся каждый о своей роли в этом муравейнике. потому что муравейник – это на самом деле чрезвычайно высокоорганизованная среда. И я думаю, что Владислав категорически не прав. Вот как раз муравьи-то очень хорошо чувствуют, когда гибнут их сотоварищи, тем более гибнут в больших количествах. Обидно мне за муравьев. А вот с людьми такое происходит. И мне кажется, что очень важно научиться чувствовать, что безопасность – это степень нашей ответственности друг за друга. Может быть, не только вот в той идеальной человеческой паре, о которой говорила Анастасия, а просто наша ответственность друг за друга, наше уважение друг к другу, наша мысль о том, кого мы губим, когда пытаемся добыть деньги. Это очень сложно воспитываемый процесс, но пока в обществе не чувствуется этой ответственности за того, кто находится рядом, ничего не происходит. Человек чувствует себя, ну, по крайней мере, не в безопасности. Хорошо. Доброй ночи, Елена. Доброй ночи. Мы вас слушаем. Я хотела сказать, что чувство безопасности основывается прежде всего на спокойной совести. Вот если у человека за душой нету осознанной подлости, то чувство уверенности, чувство покоя и отсутствие страха, оно присутствует в жизни человека. Безусловно, необходим некоторый жизненный опыт или уважение к опыту старшего человека, который может этим опытом поделиться. Спасибо. Спасибо, Елена. Ну что ж, возможно, это просто гораздо более удачное продолжение моей мысли. Ведь, может быть, одно из главных свойств совести... Мы не будем сейчас обсуждать, что это такое. Это ответственность за тех людей, которые находятся рядом. Может быть, весь вопрос безопасности зависит от совершенно иного вопроса. Он зависит от того, как мы относимся друг к другу. Любим ли мы с вами друг друга, дорогие наши радиослушатели? Давайте послушаем еще раз, как оркестр поддерживает фортепиано. Серебряные нити. Я использовал музыку в исполнении Фрэнки Карли, поскольку его манера играть мне так напоминает что-то забытое. Ну, например, спокойную вечернюю прогулку по улице. Доброй ночи, Иван. Добрый вечер. Вы со мной говорите, да? Да вроде с вами. Ага, да. Город Герои Мурманска, Иван меня зовут. Очень приятно. Вот. Знаете, вот тема, конечно, вот, да, она затронула, и я вижу, по крайней мере, что именно это слово «самобезопасность», да, имеет большой спектр. Я говорю, что от безопасности секса и кончая всеми остальными делами житейскими и безопасности государства в том числе, да? Я сам моряк, и поэтому вот на сегодня у нас, ну, скажем, есть вот как раз именно в этом плане план безопасности судна и все. Но к тому, что настолько сейчас жизнь поменялась, я считаю, что мы стали более уязвимы, чем было, скажем, 10-20 лет назад. В чем? Не знаю, согласны вы со мной или нет, но то есть на сегодня мир, правда, становится, даже когда вот было, скажем, противостояние Советский Союз и Америка, да, то есть мир был небезопасен, то на сегодня он стал еще более опасен. В том плане, что вот безопасность, ну, простых людей и вот граждан, то увеличился риск именно получить, ну, скажем, или потерять жизнь, или что-то такое там. То есть мы стали более уязвимы на сегодня. Вы согласны с этим? Не знаю. Если вы, ведь в нашей программе самое главное – это ваши чувства. И вот если вы, Иван, чувствуете себя сегодня более уязвимым, значит, это так, потому что мы говорим о чувстве безопасности. Я, например, ну, просто в силу моих там и социальных, и личных проблем, сегодня чувствую себя менее уязвимым, чем 20 лет назад. Так что мы по-разному это чувствуем. Возможно, считаю, что вот мы были более как-то безопасны. То есть у нас была страна, у нас как-то не было вот этих вещей, которые на сегодня происходят, там, когда убивают на улицах там и взрывают и так далее, то сегодня вот, я считаю, что мы наиболее уязвимы стали уже в нашей стране. Понимаете? Вот раньше, вот и при всем при том, хоть я не, скажем так, вот не ярый коммунист, не был коммунистом таким никогда, вот, но я считаю, что все-таки при той системе мы были более защищены от всякого вот этого, ну, вероятности того, чтобы с нами что-то случилось или что такое. То есть я был более безопасен, уверен был, чем сегодня. Вы знаете, Иван, вот опять не стану с вами спорить, поскольку я ведь так и задумывал эту передачу, как разговор о том, что мы чувствуем. И здесь не может быть какой-то абсолютной истины. Но меня вот эти вот... Что-то плохо слышу вас. Я говорю, вот это ваше высказывание меня наводит, наверное, тоже на банальную мысль. Эта банальная мысль заключается в том, даже, может быть, на две банальные мысли. Первая заключается в том, что на улицах-то, может быть, действительно меньше. Убивали и тогда. Но вот то, что мы об этом меньше знали, вот это совершенно точно. Ну да, в этом плане. И мне иногда кажется, там, и мне меньше знали, не было информации такой. И мне иногда кажется, что уровень нашей с вами тревоги, вот этой вот неуверенности в будущем, которая в действительности обозначает, что мы чувствуем себя небезопасно, напрямую связан с плотностью потока информации о кошмарах. Поскольку в наших душах, уж в детских душах и подавно, отражается все, даже если мы смотрим телевизор, там, я не знаю, во время еды, мы разговариваем о чем-то, а в это время где-то в углу солируют телевизор, то вот это ощущение непрерывной угрозы, которое исходит от экрана, оно все равно остается где-то в глубинах души. Оно оседает какой-то такой совершенно невнятной тревогой. Кроме того, вообще любой выход на свободу — это очень хорошо, очень многие люди описывали в связи... Все то, что сейчас происходит с нами, когда-то происходило в Европе, когда Средневековье сменилось эпохой Возрождения. Возросло число преступлений, возросло число половых инфекций, по-моему, сегодня вскользь кто-то об этом говорил. Возросла информированность. Возник новый класс людей, собственно, о которых мы только и знаем про эпоху Возрождения, да, мы знаем только о жизни очень богатых людей той эпохи и об их там страданиях и страстях. Возникло огромное количество всевозможных маленьких войн, в отличие от больших, которые там типа крестовых походов, которые знаменовали собой Средневековье, идеологических таких войн. Возникло множество мелких конфликтов. Все так или иначе проходило человечество в истории. Однако, я вот иногда думаю, чего же больше в нашем ощущении безопасности? Количество информации, того потока, который непрерывно давит от нас, или реальных угроз, с которыми мы сталкиваемся? Как вы думаете, Елена? Доброй ночи. Алло. Да-да, мы это вас слышим. Это я так думаю, да? Ну, конечно. Так, вопрос очень внезапно прозвучал. Значит, как вы сформулировали? А чего больше, реальной опасности или просто ожидания ее, да? Да, совершенно точно. Которая идет в основном из-за... Я вот смотрю по нашему дому. У нас уже редко встретишь деревянную дверь, все железные. Это что у них? Ожидание опасности или реальной опасности они боятся, или вымышленной? А вы как думаете? Я не знаю. Я думаю, реальный. Я почему так думаю, потому что я реально прошла несколько кругов ада в Восточном округе. У меня ситуация была судебная с властями, она и продолжается. Мне теперь 3 суда навесили. Они сейчас слушают. Пусть слушают. Так, ну и что? Чего ж вы меня отключили? Вот когда начинаешь ты дергать кого-то, власти какие-то, им очень нравится сидеть на своем месте, и не приведи Господь им мешать сидеть, то они постараются тебя куда-нибудь определить. И есть такой способ определить. Один способ — это убить, а второй способ, например, заставить человека замолчать, это запихнуть его в психушку. Ну и как, Елена, у вас с этим получилось? У властей? Нет. Ну, я так понимаю, что все-таки Елена звонила нам не из психушки, а с обычного городского телефона. Дело вот в чем. Дело все в том, что власти, железные двери, опять все то же самое. Понимаете, какая штука? Я все время пытаюсь понять другое. А вот если бы эти железные двери во всем доме стали бы опять деревянными, может быть, безопасности в доме было бы больше, если бы мы не прятали за этими железными дверями иногда сами себя, ну, какие-то свои собственные постыдные секреты, свое собственное пьянство, свою собственную пошлость, свою собственную ненужность. Я иногда сомневаюсь, мы прячемся, ну вот, целый дом с железными дверями. Ну, я так понимаю, что имеется в виду какой-то средний дом, не из самых богатых. Ну, правда, во всех квартирах очень серьезно есть чего украсть. Если это так, то это замечательно хорошо. Представляете, целый дом, у всех железные двери, значит, у каждого чего-то есть, что там прятать. От действительных угроз эти железные двери прячут или от мнимых? Я, например, до конца так и не могу ответить на этот вопрос. Но существовали и существуют воры, существовали и существуют, и вечно будут существовать люди, которым мешаем мы, которые мешают нам. Вся проблема заключается в том, что их правда существует столько. Ну, правда, спор с властями может закончиться убийством или тем, что кого-то спрячут в сумасшедший дом. Я думаю, что это зависит от того, каким образом человек ведет спор. Это зависит от меры его информированности и от него самого, от его умения держать удар и оставаться спокойным в какой-то критической ситуации. В конечном итоге наша психологическая безопасность зависит от нашего умения думать. А железные двери, мне кажется, эпидемией недоверия друг к другу, поскольку среди нас гораздо меньше плохих людей, чем это кажется. Мне кажется, что, тотально не доверяя друг другу, спрятавшись за железными дверями, мы с вами дали карт-бланш ворам, но сделали это сами. Просто тем, что спрятались. Я использую совершенно случайную ассоциацию, которую дала мне Елена. Доброй ночи, Виктор Васильевич. Ой, Валентин Васильевич, да? Извините, пожалуйста. Алло. Алло. Да-да. Доброй ночи. Добрый вечер. Я хотел бы сказать вот что. Времени, конечно, уже мне не остается. Но самое главное, есть еще причин немножко для ощущения опасности сейчас больше, чем их было 20 лет тому назад. И это и субъективно ощущается, и ощущается потому, что мы же не амебы, мы мыслящие существа, мы наблюдаем, мы что-то знаем, у нас есть личный опыт. И очень большую роль в том, что происходит сейчас, что вот усиливает ощущение отсутствия безопасности, это чрезвычайно резкое падение общей образованности, особенно у молодежи, способности обобщать то, что они наблюдают, так сказать, более или менее правильно, от чего происходит дальнейшее разделение общества, усиление ощущения у тех, кто плохо себя чувствует, какой-то беспомощности, что, в свою очередь, вызывает резко выраженную агрессивность против всего, что кажется причиной вот неблагополучия, которое ощущается. Поэтому наскоки на тех, кто выглядит иначе, на тех, кто кажется, откуда-то там приехал и что-то нехорошее замышляет без достаточных для этого оснований. И вот это та самая враждебность всех против всех, которая нарастает, как снежный ком. И вот я считаю, что начало всему – это вот не только то социальное обрушение, которое произошло. Я не хочу сказать, что прежде было все благополучно. Нет, менять надо было, но так, как это произошло, привело к очень негативным последствиям для значительной части населения. И понимаете, какая... Спасибо большое. Спасибо большое, Валентин Васильевич. Я с вами на самом деле согласен. Я просто хочу обратить внимание на какую-то оборотную сторону медали, на то, что мы можем сделать. Ведь в конечном итоге те дети, ну, дети, те молодые люди, которым сегодня 20, это есть дети того самого поколения, которое чувствовало себя в безопасности. И почему-то так и не смогло передать этот свой ум, это свое чувство уверенности в себе, эту безопасность своим детям. И это значит, что у нас самих ее не было нечего было воспроизвести, передать. Вы посмотрите на эти железные двери. Они вот запали мне в душу, хотя я совершенно не собирался о них говорить. Это же ракушки, в которых мы спрятались друг от друга и от ответственности друг за друга, которая в конечном итоге, как говорили наши же радиослушатели, и определяет безопасность. Доброй ночи, Ольга Сергеевна. Последняя реплика ваша. Первое основное спасибо, потому что я скоро праздную 2 года контакта с вами. Спасибо вам большое. Это внутри нас, это мы сами. Существует закон бумеранга, да? Есть удивительная книга «Дао Пуха». Книжка замечательная. Да, течет как река. Есть еще продолжение, «Дэ Пятачка» она называет. Отражает как зеркало, отзывается как эхо. И поэтому все, что мы посылаем в мир, то нам и возвращается. Безопасность – это доверие к миру. Вот, спасибо. Безопасность – это доверие к миру. Да. И для того, чтобы, пожалуй, 2 последних звонка, может быть, определили главное в нашем сегодняшнем разговоре. Первое. Безопасность – это способность общества доверять миру. А мир в русском языке – это ведь не только Вселенная, это еще и община, да? Так называли крестьянскую общину, не хочу вспоминать классический пример с войной и миром, с разными написаниями. Хочу сказать вот что. Второе. Безопасность – это функция нашей способности думать и анализировать ситуацию. Чем больше мы просто поглощаем то, что нам внушают, тем больше мы находимся в состоянии такой тихой, скрытой внутренней паники и ничего не можем поделать с этой ситуацией. Никак не можем эту ситуацию изменить. И для того, чтобы чувство безопасности испытать, необходимо учиться думать и отсекать лишнюю и ненужную информацию. Давайте попробуем на этих 2 посылах сегодня остановиться. И, наверное, попробуем по понедельникам поговорить о разных аспектах безопасности. Спасибо всем большое. Спокойной ночи.